Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, желание моего сердца предложить нам всем перед нашей общей молитвой текст Священного Писания, записан в первом послании к Коринфянам в 11 главе, с 23 текста буду читать. Хорошо известный текст Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 текста. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание, также и чашу после вечери». И сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание из этого отрывка Священного Писания только на два предложения, которые очень дороги моему сердцу. Их здесь очень много, и каждое из выражений, оно, будем говорить так, имеет особое значение. Я хотел бы, чтобы только сегодня о двух мы могли порассуждать с вами, потому что на остальное просто у нас не достанет времени. Но дома каждый из вас может это сделать. Прежде всего, обратите внимание на то, что апостол Павел говорит, что я от самого Господа принял то, что Иисус в ту ночь взял хлеб. Братья и сестры, Иисус сам посчитал нужным явиться апостолу Павлу и сказать ему о том, что нужно делать, и чтобы он мог это передать другим. Для Иисуса было очень важно самому открыть вот эту тайну, тайну, которая созиждется вот в том, что сегодня будет хлеб по его вот непосредственно вот наставлению такому, потому что он передал. Мы будем сегодня над хлебом молиться, сегодня будем молиться над чашей с вином. И Иисус имел в виду, что он сам это должен сделать. Дорогие друзья, для нас это великая честь. Честь в том, что Иисус сегодня вот именно тайну о вечере, тайну сопричастности его телу, его крови, он сам доносит сегодня Духом Святым до каждого сердца. Он не доверяет это кому-то, каким-то особым учениям или еще чему-то. Он хочет на уровне сердца нашего, чтобы мы могли понять, что заключается в этой великой тайне, в сопричастности к крови и телу Христова, чтобы я мог в сердце своем это уразуметь. Уразуметь превосходящее разумение. И это очень важно, дорогие друзья, чтобы в жизни моей так и произошло. Чтобы я принял это от самого Бога. Вторая очень важная мысль. Прими то, что Иисус предлагает. Иисус не навязывает участие в вечере. Он предлагает: прими. И я хотел бы вместе с вами сегодня порассуждать именно над тем, как Иисус сегодня предлагает в сердце нашем, и как я могу принять то, что Иисус предлагает мне. И преимущества мои, которые, когда я принимаю, и наоборот, что я теряю тогда, когда я не принимаю то, что предлагает Иисус. Дорогие друзья, прежде всего, Иисус, предлагая то, что предлагая хлеб и вино, Он предлагает сам смысл христианской жизни. Он предлагает нам те аспекты жизни, которые очень необходимы для того, чтобы мы могли с вами духовно возрастать, чтобы мы могли понять Христа. И в нашем сердце как раз было место для того, чтобы Христос мог находиться в нас, а мы во Христе. Чтобы вот эта связь, она была очень такой вот чуткой, крепкой. Брат, который говорил передо мной слово, дорогие друзья, он очень интересные мысли сказал о том, что вот эта жизнь, которая скроется в том, что когда Христос находится в моем сердце, и я сокрыт во Христе, эта жизнь, она очень велика, и эту жизнь никто не может совершенно заменить. Первый брат как-то вот подметил эту мысль, очень интересно, как бы с другой стороны. Бог повел сегодня Духом Святым наше служение, чтобы приоткрыть нам некоторые детали вот жизни человеческой. Когда дьявол был снизвержен на эту землю, дорогие друзья, то дьявол сюда, на эту землю, принес смерть. Он не имеет жизни в самом себе, и поэтому принес в мир этот смерть. И смерть эта начала разлучать человека с Богом. Первым пострадали Адам с Евой, а потом все остальное человечество. Дорогие друзья, а Христос пришел возвратить это, возвратить жизнь человеку, возвратить жизнь с Богом и в Боге, чтобы у человека было постоянное общение с Богом. Но для этого человеку не нужно сидеть просто на диване и ждать, пока Бог ему то или другое что-то откроет, чтобы он пошел делать. Но Бог говорит: ты иди, ты прими мою жизнь. Она уже изложена. Она изложена на страницах Священного Писания, и теперь мне нужно только что-то делать. Я совсем недавно услышал один интересный пример. Один человек молился Богу такой молитвой. Говорит: Господи, ты мне помоги выиграть в лотерейный билет какую-то сумму денег. И говорит: вот посмотри, сосед один мой там, друг на работе, ну это в западном христианском мире, тот выиграл, и я хочу выиграть. И Бог ему ответил: ты пойди хотя бы купи лотерейный билет. Иногда в жизни нашей, жизнь наша, она должна быть наполнена тем, что я должен идти что-то делать, но я должен принять. Для того, чтобы жизнь Христова была во мне, я ее должен принять. Но если я буду просто сидеть на скамеечке и ничего не делать, если я не буду двигаться, дорогие друзья, моя вера, она будет пустым звоном. А вера является осуществлением ожидаемого. Нужно быть уверенным в том, что ты делаешь. Но для того, чтобы быть уверенным, я должен знать слово, которое говорит Иисус. А сегодня Христос тебе и мне говорит: прими. Прими меня. Дорогие друзья, когда я принимаю Иисуса, очень важно, чтобы я понял, что принимая Иисуса, я принимаю не только Его славу, потому что каждый из людей хотел бы быть в вечности, в Царстве Небесном. Это правильно. Это конечная цель жизни человека. И Христос пришел проповедовать. И когда проповедовал, говорил: покайтесь и веруйте в Евангелие. И проповедовал Царство Небесное, чтобы люди могли как-то к Нему стремиться. И Иоанн так говорил: приблизилось Царство Небесное. Дорогие друзья, это тоже очень важно. И мы должны понимать это, что человек должен стремиться, у него должна какая-то конкретная быть цель. И первый брат уже много сказал об этом сегодня. Но, дорогие друзья, нам важно стремиться. А для того, чтобы стремиться, мы должны что-то делать. Что? Дело в том, что сегодня Христос находится в унижении. Сегодня Христос находится там, где трудно, где тяжело. Христос находится там, где больной человек лежит. Христос находится там, где труд в церкви. Христос находится там, дорогие друзья, где нужно наклониться и умыть ноги. А для этого нужно припоясаться и склониться. Как часто я склоняюсь, как часто я подставляю вот это плечо свое, как часто я осуществляю ожидаемое в жизни, и осуществляя ожидаемое, я принимаю то, что делает Христос. Сегодня, дорогие друзья, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем брать кусочек хлеба, я буду свидетельствовать перед небом, перед братьями, сестрами, близкими моими, что я соединен с Иисусом. В жизни своей, в мыслях своих, переживаниях своих. Друзья, это очень серьезно. Когда я буду брать чашу с вином, и когда я буду приобщаться, то в этот момент, вот в этом приобщении я буду свидетельствовать перед небом, перед близкими, что для меня значение крови в жизни, в моей жизни, крови Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца, является особым драгоценным элементом. И больше того, я сегодня свидетельствую, что я не возвращаюсь к тем грехам, за которые просил прощения. Дорогие друзья, это очень серьезно. Вот это и есть приобщение. Вот в этом жизни Христос говорит: примите. Вопрос тогда можно задать. Так, может быть, тогда нужно каждое мгновение участвовать в вечере? Да, дорогие друзья, мой дух, моя душа, мое все естество, оно должно быть соединено со Христом каждое мгновение. И не только во время вечери, а тогда, когда я хожу перед Богом, когда меня никто не видит, когда я остаюсь один, один на один с самим собой, я должен помнить о том, что моя причастность с Иисусом Я в нем, он во мне, и по этому правилу жить. Это очень важно. Поэтому, дорогие друзья, та вечеря, о чем мы сегодня говорим, и Писание говорит, чтобы мы рассуждали об этом, чтобы мы могли анализировать нашу жизнь. Писание сегодня говорит, сам Иисус сегодня стучится в твое сердце, тем, кто еще его не принял. Сам Иисус сегодня стоит иногда около сердца человеческого, который считает себя христианином, но далеко еще не таков. Сам Иисус сегодня принес в твое и мое сердце, тех, кто впустил его в свое сердце, сегодня сам Иисус тебе и мне говорит, я хочу, чтобы ты был участником моей трапезы, чтобы мы с тобой были соединенными во всем, и чтобы ты об этом помнил. Я хотел еще одно место зачитать из первого послания Петра, мы будем молиться. Первое послание Петра, первая глава, буду читать 17 текста. Первое послание Петра, 1 глава 17 текста. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы и вы имели веру и упование на Бога. Вот смысл прихода Иисуса Христа каждому человеку. Вот смысл, когда Он передает тайну об участии в вечере, о соединении в вечере человека для того, чтобы соединить нас с Небесным Отцом, чтобы нам быть едиными во всем. Дорогие друзья, это очень интересная тайна, но она открыта сегодня. Открыта, и тот человек, который хочет познать ее, он обязательно ее познает, потому что сам Иисус пришел и хочет ее открыть. А тебе и мне только остается принять ее. Поэтому да благословит нас Господь принять то, что сегодня предлагает Иисус. Тому, кто еще не принял в жизнь свою Иисуса, кто с Ним еще вот на таких паритетных условиях живет, ты мне, я тебе, дорогой друг, пересмотри свои отношения. Христос уже все тебе дал, теперь тебе только остается жизнь свою вручить в руки Его. Тот, кто еще никогда не обращался к Богу и не просил у Него милости и прощения, чтобы жить так, как учит Иисус. Дорогой друг, тебе сегодня есть возможность принять то, что предлагает тебе Иисус. Прими, и Бог благословит тебя. Если у тебя в жизни что-то не совсем получалось, и ты являешься членом церкви, сегодня сам Иисус тебе говорит, прими то, что я даю тебе, и живи, как я бы хотел, чтобы ты жил. И Бог удивительным образом наполнит сердце твою жизнью. И ты будешь жить этой жизнью не на словах, на деле. Да благословит тебя в этом Господь. И вот с таким намерением я предложил бы, братья и сестры, преклонить колени, кому возможно, и обратиться к Богу, чтобы Бог благословил, чтобы наше соединение с Ним и то, что Бог предлагает в жизни нашей, мы могли принять, и оно было явным и ценным в жизни нашей для того, чтобы приносила жизнь наша славу Ему. И за это пусть Ему будет вечная слава. Аминь. Помолимся.